Рациональное уравнение – это уравнение, в котором присутствует рациональная дробь. В числителе и в знаменателе у нас выражение, зависящее от x. Например, x минус 119 разделить на x плюс 7 равно минус 5. Для данного уравнения необходимо указать область допустимых значений, так как делить на 0 нельзя. Область допустимых значений x не равно минус 7. Выполним преобразование. Приведем выражение слева и справа к одному знаменателю. Две дроби с одинаковым знаменателем равны тогда и только тогда, когда у них равны числители. В результате получаем x минус 119 равно минус 5 умножить на x плюс 7. Или 6x равно 84, откуда x равно 14.